Эпилог. Андрей краем глаза наблюдал за тем, чтобы пятнышко, который был крайне увлечен поимкой хвоста, не упал с диванчика. Сиденья первого класса, хоть и были достаточно широкими, но для неугомонного щенка этого было маловато. Пару раз пес уже едва не свалился на пол. Андрей уже серьезно подумывал над тем, чтобы выстроить вокруг малыша магический барьер. Щенок достался Андрею по наследству. Надя больше не вернулась в дом графа. Последний раз Андрей видел, как они с Юлией Федоровной и Тристаном садились в экипаж до Берлина. Бывшей начальнице необходимо было решить еще какие-то важные дела, связанные со статусом Носферату, а после этого отправиться в Россию. «Спасибо за вашу службу, Андрей Сергеевич», лишь услышал он на прощание от Юлии Федоровны, глядя, как Надя скользит по нему безразличным взглядом, и ее силуэт исчезает в глубине экипажа. В дом к Витгенштейну он вернулся проигравшим, несмотря на то, что Соня была дома и что ненавистная княжне свадьба была отменена. Они выиграли эту битву, но проиграли войну. Все равно все сложилось так, как по итогу было выгодно главному кукольнику этого спектакля Юлии Федоровне. Теперь у нее был Тристан, который под страхом уничтожения всех Носферату выполнял любой приказ колдуньи. И Надя, отравленная ядом Носферату. Безвольная марионетка в их руках. Делать в Европе Андрею было больше нечего. Необходимо возвращаться домой очень быстро. Что бы ни задумала Юлия, необходимо было спасать Надю как угодно, любыми средствами. С помощью Владимира Александровича, Тристана или, если понадобится, одному. Было ясно, Наде под крылом заботливой матери оставаться нельзя. Но даже уехать сразу Андрей не мог. Во-первых, его несколько раз вызывали в магуправление, расспрашивали о том, что произошло. Безусловно, о некоторых подробностях компании пришлось умолчать. Во-вторых, Андрей обещал Тристану проследить за Соней, поэтому маг терпеливо ждал, когда княжна придет в себя. Едва ли не первым делом после того, как целитель разрешил Софи принимать гостей, барышня позвала к себе своего спасителя. «Простите, что принимаю вас в таком виде, Андрей Сергеевич». Княжна лежала в постели, но при этом выглядела крайне аккуратно. Волосы убраны, на плечах шлафрок, цвет лица был уже гораздо здоровее. «Целитель запретил мне вставать». «Я бы и сам не позволил тревожить вас». Маг коснулся губами бледной прохладной руки. «Мне сказали, что вы спешите вернуться домой, но я не могла отпустить вас, не поблагодарив за свое спасение. Вас и Наденьку». «Боюсь, Надежде Ивановне пришлось уехать раньше. Семейные дела». Андрей поймал взгляд красивых, но очень печальных глаз княжны. «И у меня есть для вас послание еще от одного человека». Андрей не понимал, почему он по-прежнему защищает Тристана, тем более перед Соней. Совершенно точно, что Тристан знал гораздо больше, чем говорил на самом деле. Знал, что Юлия Федоровна заранее договаривалась с Виктором по поводу Нади, поэтому, не колеблясь, пожертвовал ею ради своей цели. С другой стороны, Андрей почему-то верил, что отказаться от этой роли Тристан не мог. Поэтому он тихонько рассказал Соне все как есть. «Ваше дело, верить или нет, София Федоровна. Лишь прошу оставить сказанное между нами». «Спасибо, что поделились». Софи протянула руку и сжала ладонь Андрея. Удивительным образом взгляд ее теперь стал серьезным, сосредоточенным. «Знаете, что вы всегда можете положиться на меня, если нужна будет помощь, любая. Прошу, не стесняйтесь». Андрей сжал холодные пальцы в ответ. «Сейчас я прошу лишь отпустить меня в Россию». Однако просто так уехать все равно не удалось. Графиня настояла на том, чтобы Андрей забрал пятнышко. «Очень жаль, что Надежда уехала так быстро». Казалось, что женщина сама была смущена словами, которые приходилось произносить. «Но щенок выбрал ее, да-да. Не смейтесь, господин Голицын, я верю в это. Так что, прошу, возьмите его с собой. Пусть это будет знаком благодарности за то, что вы вернули нашу дорогую Софи». И вот-вот Норд-экспресс должен был двинуться из Кёльна обратно в Россию. В столицу, где уже скоро томительная жара сменится промозглой осенью, а не вас снова постарается сбежать из гранитных берегов. Местные газеты пестрели новостями о произошедшем. Кажется, еще с месяц все, даже самые маленькие издания, будут обсуждать мельчайшие подробности несостоявшейся свадьбы. Лишь на одной из последних страниц майнской газеты была короткая заметка о разыскиваемой Матильде Изенбург, которая была найдена безвременно скончавшейся. Ни подробностей, ни даже места, где ее нашли. Впрочем, Андрей догадывался, что произошло. Контракт с демонами кончился, и те запросили плату за свои услуги. Интересно, успела ли Матильда найти дочь? Раздался гудок, поезд дернулся, Андрей едва успел перехватить пушистый бок, который хотел снова полететь на пол. «Ну все, дружок, сейчас будем делать тебе манеж». Маг принципиально разговаривал с пятнышком только на русском. Пусть щенок привыкает к тому, что в ближайшие счастливые, сколько ему отведено, годы жизни, он будет слышать только русскую речь. В тот момент, когда Андрей размышлял обойтись двумя стенами или построить еще и третью, постучался проводник. Щенок смело тявкнул. «Защитник!» — проворчал Андрей. «Да». Дверь отодвинулась, показалась голова проводника. «Добрый день. Изволите чай, кофе? Газеты свежие. Петербургские ведомости есть? А как же?» Стараясь скрыть волнение, Андрей забрал у проводника стопку свежих, еще пахнущих типографской краской газет. Местные отложил в сторону, сразу же раскрывая ведомости. Снова на первой полосе была блистательная Юлия Федоровна. Рядом с ней Тристан, больше похожий на восковую куклу, чем на живое существо. «Европа погрязла в беззаконии», — гласил заголовок. Андрей с жадностью принялся читать статью. Мнение автора ему было не очень интересно, а вот цитируемой Юлии Федоровны — очень. «Набирающее популярность в Европе движение без магии привело к весьма печальным последствиям. Все мы знаем о том, что произошло в Майнце. Силы магической полиции ослабли, разладились, и только вмешательство со стороны помогло избежать не просто политического конфликта, но и многочисленных жертв. В России никогда, запомните мои слова, никогда не произойдет подобного. Я настаивала и буду продолжать настаивать на сильной магической полиции и расширении прав и полномочий для магов». Андрей медленно свернул газету, отстраненно замечая, как руки его дрожат. Что же, Юлия была права. Европа, как и Россия, теперь никогда не будут прежними, ведь почти вся власть перейдет в руки Юлии Адлерберг. От Адлербергов и Барановых избави, Боже, дом Романовых.